Глава 8. Как я и думал, целитель позвонил Живитеву сразу, как мы отошли от купола. Как я это понял? Элементарно. Целитель приложил к уху телефон, а метка Живитева налилась надеждой и страхом. Поскольку, когда последний ответил, я отошел довольно далеко от купола, то слышать мог только княжеского целителя без реплик его подчиненного, но и этого хватало. Что значит заменили? А ты там на что стоял? Прорычал Живитев, мгновенно наливаясь злобой. Ах, заметили? А почему заметили? У парня вообще-то никаких артефактов при себе не должно было быть. Хм, как это сам? Да понял я, понял. Не нужно мне по 10 раз повторять. Что ж, вариант оказался нерабочим. То есть как это по нему ни разу не попали? Там же был один из лучших курсантов, я точно помню. Или его заменили? Не заменили? Значит, не такой уж он и лучший. Мне всегда казалось, что уровень нашего училища низковат, но не до такой же степени, что парень, которому боевку вообще не давали, разделает выпускника. Это что-то ненормальное. Точно не попал ни разу? Ладно, не твоя вина, согласен. Княгиня расстроится, но пока не трогаем больше. То, что не трогаем, было хорошо, а вот то, что только пока, наводило на размышления. Со стороны Живитевой мне ничего не грозило, но зато ее внук активизировался и явно собрался решить вопрос со мной до ее выхода на свободу. Поэтому и с княгиней тянет, хочет на нее взвалить вину за мою смерть и уж после этого прикончить. Как бы Живитева пристроить где-нибудь рядом с бабушкой или хотя бы сделать его жизнь настолько увлекательной, чтобы ему было не до меня, в голову не приходила ни одна подходящая идея. На входе меня встречала толпа встревоженных болельщиков. Елизавета Николаевна, дядя Володя и Олег. Последний всунул мне в руки мой набор артефактов и спросил, что случилось, почему начало поединка настолько задержали. Я покосился на сопровождающего, он уже говорил с новой парой участников и вроде бы не обращал на нас внимания, а расстроенный проигрышем курсант вообще не стал задерживаться у входа, заторопился куда-то, старательно притворяясь, что ему ни до кого нет дела, но я ответил все же максимально нейтрально. Оба защитных артефакта оказались испорчены. Сначала обнаружился дефект в моем, потом, дефект в артефакте моего соперника. Да что это такое? Экспрессивно возмутилась Елизавета Николаевна. Ни одни соревнования не могут нормально провести. Я бы вас попросил. Громко возмутился военный, который должен был сопровождать участников к куполу и который вроде бы нас не слушал. Мы делаем все возможное, чтобы угробить моего племянника, едко спросил Олег. Я это заметил. Думаю, Илью нужно снять с соревнований, предложил дядя Володя и покосился на Елизавету Николаевну. Та его поддержала. Сама вижу, что участие Ильи в соревнованиях не самая хорошая идея. Княжеская семья за что-то ополчилась на него, но при этом Шелагиным предъявить нечего, потому что события кажутся случайными и не связанными с княжеской семьей. Разве что вмешательство княгини. Ох, Елизавета Николаевна, там все куда сложнее, вздохнул Олег. Дело не в сложности, а в безопасности Ильи. Илья, снимаешься с участия? И не подумаю, возмутился я. Я не для того сюда пришел, чтобы сбегать, поджавши хвост, как трусливая шавка. Правильно, хвост для начала нужно завести, чтобы было что поджимать, поддержал меня писец. Или поиздевался. С этой хитрой мордой трудно понять, когда говорит серьезно, а когда издевается. Плюс разность восприятий многих вещей, и получается, что понимаем мы друг друга не всегда. А когда понимаем, не факт, что правильно. Илья, на порче артефакта не остановится, продолжил дядя Володя. Лучше уйти, чтобы не пострадать. Лучше показать, что нагнуть меня нельзя, возразил я, и напугать тоже. А убивать меня будут вне зависимости от того, снимусь или нет я с соревнований. Так ты даешь больше возможностей. Так я осложняю им организацию покушения. Второй раз портить артефакт не будут. А купол? Буду проверять перед выходом. Дядя Володя, я не смогу всю жизнь прятаться. Так, я чего-то не знаю, озабоченно спросила Елизавета Николаевна. Все под контролем, сказал Олег, пытаясь ее успокоить. Это не наш секрет. Какие вы, вьюгины, все проблемные, выдохнула замтканша. Попрошу без намеков, обиделся Олег. Тем более, что мы с Ильей, Песцовы, и к нам теперь проблемы вьюгиных отношения не имеют, хотя, конечно, источник там один. Оставив их разбираться с тем, кому какие проблемы принадлежат, я вернулся туда, где меня ждал только один Федя. А Даша где? К своим ушла», — ответил друг. «Она вообще нынче какая-то взведенная, на себя не похожа. Ну и обиделась сильно, что ты от нас увеличение силы скрыл. Я пытался намекнуть, что такой уровень ни тренировками, ни ритуалами не получишь, но она мне не поверила. Как Агеев вернулся, со мной попрощалась и с ним ушла. С Агеевым я пошарил глазами по залу и нашел Горняков довольно далеко от нас. Даша сидела мрачная и в нашу сторону не глядела, хотя почему-то я был уверен. Чувствует она, что я на нее смотрю. Из группы сегодня никого не было. Видно, не надеялись, что я пройду хоть куда-то. Вообще, из академии были, но кучковались от меня далеко, так что я не дергался к ним. Начнут давать непрошенные советы, только помешают настроиться на поединок. Оба моих дяди так и обсуждали что-то с Елизаветой Николаевной. Хорошо, что снять с соревнований без моего согласия они меня не могли, а то бы, судя по встревоженной физиономии дяди Володи, могли бы это сделать. Может, это и лучше. С тобой ей точно ничего не светит, философски сказал Федя. С четверочкой-то у нее, а Агееву на ее уровень наплевать, он второй сын, и интересы у них общие. Федина манера говорить намеками сегодня особенно злила, потому что эти намеки напрямую касались меня. Мне тоже наплевать. Тебе, может, и наплевать, ответил он и тут же сменил тему. Слушай, что перед поединком случилось? С таким опозданием начало боя показали, что я уж решил, что его отменили. Пришлось пересказывать еще и ему, что случилось у купола. Опять княгиня гадит? Не она, коротко ответил я. На этом разговор сам по себе увял. Мы смотрели трансляции и обсуждали поединки, не касаясь больше болезненных для меня вопросов. Смотрел я попеременно на все мониторы и обнаружил, что принцип Владика «сила есть, остальное приложится» весьма популярен. Что-то интересное показывали только в первых двух группах, в третьей же пытались давить силой, как правило, делая упор на одну из стихий. Ни о каком разнообразии поединков и речи не шло, но ведь в военном училище был целый предмет, посвященный дуэлям. Неужели курсанты оттуда ничего не вынесли? Да, не все участники с силой за десятку были от военного училища, но что гражданские специалисты, что будущие военные действовали одинаково. Смотреть на них было скучновато, и становилось понятным, почему победа в прошлом году досталась участнику со столь малыми кругами силы. Он хотя бы голову включал, да и в реальном противостоянии без столь мощных защитных артефактов сильный противник массой задавит отнюдь не всегда. Важны и знания, и скорость реакции. Практически любой массовой технике я мог противопоставить несколько вариантов защиты, начиная от простейшего отклонения и заканчивая отражением заклинания в атаковавшего. А вот те, у кого кругов силы было поменьше, действовали куда изобретательнее. И варианты атаки нестандартные, и варианты защиты интересные. Я бы даже сказал, что у них было чему поучиться. Поэтому я делил внимание между первыми двумя мониторами и не пропустил второй выход Агеева. Ему тоже оказались свойственны нестандартные атаки и защиты. Просто те курсанты, у кого с силой получше, не вываливают сразу все козыри, внезапно заявил писец. Хотят их приберечь. Вот ты сейчас посмотрел бой Агеева и полностью понял, что он из себя представляет, увидел все его сильные и слабые стороны. Понял, как ему противостоять. Разве что в дуэли, хмуро ответил я. В сторону Дашки я больше не смотрел. Наверное, ее уход посчитал предательством, как и она мою недосказанность. Но я-то молчал, потому что не хотел, чтобы она пострадала, а она разве об этом знает? Вкратчиво поинтересовался писец. Она уверена, что тебе не нужна, и что ты предлагаешь. Я бы предложил Сидр, но ему еще постоять нужно, грустно сказал писец. Вообще Сидр – решение всех проблем, и не только с девушками. Твой создатель был алкоголиком, почему сразу алкоголиком? Возмутился писец. Просто он любил жизнь во всех проявлениях, а Сидр помогал примириться с некоторыми ее недостатками, расширял сознание и, что там было дальше, мне узнать оказалось не суждено, потому что как раз объявили о моем поединке, и я пошел к выходу. В этот раз моим противником оказался Кирилл Горшков, бывший одноклассник, который еще в школе кичился своим количеством кругов, а сейчас счел необходимым мне сообщить с гаденькой ухмылкой. Я Вьюгина на раз-два делал, мне ваши фамильные техники, на один зуб. У меня огонь основной. Маги с основными заклинаниями в стихии огня действительно были не самыми удобными противниками для владеющими исключительно техникой льда, хотя и с ней можно было придумать пару интересных вариантов. Но уже вода прилично снижала эффективность огня, и я сразу задумался, что можно будет засветить. Или все же постараться обойтись льдом. Интересная задачка. Вьюгинские, возможно, но я-то песцов, ну-ну. Магия, это тебе не фехтование, где усердием возьмешь. Тут талант нужен, и знания, и сила, разумеется. Он снисходительно на меня посмотрел, почему-то напрочь упустив из вида, что если мы с ним встречаемся в поединке, то у меня силы куда больше, чем три круга. Я ему напоминать об этом не стал, сам же попытался припомнить школьные поединки, но ничего заслуживающего внимания так на ум и не пришло. Проводили нас к тому же куполу, вот только целитель при нем оказался другим. Возможно, конечно, что у них были смены, но мне почему-то хотелось думать, что прежнего отправили отсюда из-за поломки артефактов. По поводу нового я не обольщался, видел я его впервые, а значит, не мог исключить вероятности, что он будет в точности выполнять приказы Живитева. Последний уже благополучно доехал до княжеского особняка, где проживал, удобно устроился, живет за счет Шелагина, сына воспитывает за счет Шелагина, любовница одевается за счет Шелагина, а в благодарность Живитев подарил патрону развесистые рога и собирается отжать княжество. После смерти всех носителей крови, разумеется, защитные артефакты оказались в порядке, в куполе писец нарушений тоже не нашел, так что в этот раз задержки не случилось. С началом атаки Горшков морочиться не стал и отправил в меня мощную стену огня в уверенности. Артефакт зафиксирует столь сильный удар, что поединок будет досрочно остановлен, но его стена огня столкнулась с моим дыханием мороза, после чего заклинания взаимоуничтожились. К такому Горшкова жизнь не готовила, и он немного затупил и даже не заметил, как под его ногами я скостовал каток, прежде чем отправить солидное ледяное копье. Копье он обнаружил и со счастливой улыбкой отправил на перехват огненный шар, рассчитывая, что тот не только снесет копье, но и долетит до меня. Точнее, попытался отправить, потому что в результате резкого движения Горшков потерял равновесие и отправил шар в купол, а мое копье окончательно сбило его с ног и заставило прилечь на ложе из ледяных шипов, не слишком толстых, но очень холодных и острых, которые я вырастил буквально перед приземлением бывшего одноклассника. Надо же было сначала понять, куда он упадет, чтобы не тратить энергию на всю площадь. Соревнования остановили, но не по той причине, на которую рассчитывал соперник. Его защитный артефакт зафиксировал слишком много потенциальных повреждений. Когда Горшков уходил с площадки, на его лице застыло детское выражение обиды на несправедливость в жизни. «Да как так-то?» – возмущенно спросил он у меня. «Я тебя должен был раздавить как букашку». «Хорошая аналогия, Кирилл», – похлопал я его по плечу. «Ты наверняка ею себя и почувствовал, когда чуть не насадился на копье. Только артефакты спас. Безалаберное отношение, Горшков, еще никого до добра не доводило», – проворчал военный, который повел нас обратно после того, как целитель осмотрел моего противника и сказал, что ничего страшного нет, только легкое сотрясение, которое он снял. Позорище. Второй курсант проигрывает какому-то там алхимику. Я, вообще-то, тоже тут. И я не какой-то там. Помню, ты у нас победитель фехтовальных соревнований, скривился военный. А курсант Вьюгин, значит, твой родственник. Теперь уже скривился я, как всегда, когда при мне упоминали Владика, двоюродный брат. А что ж ты куда попало пошел учиться-то, а не к нам? С огорчением уточнил военный, с такими-то данными. Правильно расставил приоритеты. Да он, поди, с Вьюгиным вместе не хотел учиться, сообразил Горшков. У них же конфликт. Смотрел он на меня не так, как перед поединком. Уважение не появилось, но и презрительное пренебрежение исчезло. Струсил, значит, пренебрежительно решил военный. Ага, струсил, подтвердил я. Я так Владика боюсь, что спать по ночам не могу. Шутку оценил, хмыкнул военный. Хочешь, с начальством переговорю о переводе? Хотел бы, сразу к вам пошел бы. Так что не уговаривайте, не переведусь. В этот раз меня опять встречала на входе компания Дедьев и Елизаветы Николаевны. Замдеканша сообщила, что жалобу на испорченный артефакт в первом поединке они подали в жюри, и поинтересовалась, не было ли во втором чего подозрительного. Я заверил, что все было нормально, но, кажется, не особо ее успокоил. Будем считать это случайностью. У остальных наших ничего такого же не было, ну вот, и у меня дальше не будет. Ох, Илья, волнуюсь я за тебя что-то, покачала она головой. Князь еще так нехорошо посмотрел, Когда я жаловаться пришла, он в комнате жюри сидел, да, с самого начала. Подтвердила она так, как будто была уверена, что князь пришел на смену княгине и сидит там только для того, чтобы меня засудить. Переубедить удалось с трудом, но нервничала Елизавета Николаевна до самого конца соревнований, постоянно ожидая пакости при вызове меня на поединок. Но все они прошли спокойно и без неожиданностей. Немного напрячься меня заставил только последний противник, который, в отличие от своих предшественников, не атаковал в лоб и активно использовал артефакты. С университета артефакторики оказался, когда я спросил после поединка. «Артефакторы вообще отличаются множеством талантов», — гордо сказал писец. «Артефакторика развивает мозги и мелкую моторику куда лучше остальных дисциплин. Интересно учиться?» — спросил уже я у бывшего противника, который, если и выглядел расстроенным, то самую малость. Проиграл он только один поединок, мне, так что мог еще побороться и за главный приз, и за второе и третье место. «Спрашиваешь, артефакторы вообще клевая профессия», — ответил он. «Еще немного, и я бы тебя на одних артефактах дожал. Хотя, ты же на алхимии, принципиально без нее и артефактов». Он удивился. «Зря же, нужно использовать все возможности. Есть причина. Пока и без костылей справляюсь», — заметил я. «Эко ты их, костыли», — хмыкнул он. «Был бы дружеский поединок, я бы с тобой согласился, но тут на кон слишком много поставлено». Мы с ним еще немного поболтали на тему артефакторики, которой парень был увлечен не только потому, что учился в профильном университете, но и потому, что ему нравилось что-то интересное делать руками. Говорить, что я тоже немного ковыряюсь в этом направлении, я не стал, слишком смешно выглядели бы мои потуги против достижений парня, который уже выиграл пару профильных соревнований. Упоминание о профильных соревнованиях заставило меня напрячься, потому что в голову пришла страшная мысль. Если они есть у артефакторов, то почему бы им не быть у алхимиков? Глава 9. С Дашей мы так и не поговорили больше. Она ушла раньше, чем закрылся первый день соревнований. Я ей написал, что тайна не только моя и что она опасная, но подруга ничего не ответила, хотя и просмотрела сообщение. С расстройства я после последнего поединка сбегал до квартиры Федоровой, благо та жила совсем рядом, и поставил там маяк. Все равно в плане был обыск, ну так теперь точно знаю, где она живет. Немного напрягало, что Федорова почти не покидала квартиру, а перемещения были столь короткие, что создавалось впечатление. Выходит исключительно в магазин за продуктами, и то лишь тогда, когда внук не приносит. Как часто он навещал бабушку, я не мог знать, хотя его сегодня не было ни на соревнованиях, ни у нее. При возможности я поставил бы метку и на него. Федоров точно не откажется сделать мне гадость, пусть и не такую масштабную, на которую способен Живитьев. Но главное, я смог бы точно определить, когда Федоровы будут рядом и подслушать разговор. Пока что при подключении к Федоровой до меня доносились лишь отголоски многочисленных сериалов. Даже на разговор с подругой или соседкой я ни разу не попал. Когда я вернулся, меня отловил дядя Володя и начал настаивать на том, чтобы я снялся с соревнований, хотя даже Елизавета Николаевна ему сказала, что меры безопасности усилили, а значит, после первого неудачного покушения второго на соревнованиях точно не будет. Она попыталась на нас с Олегом надавить, чтобы мы рассказали о причине, но тут уж мы отговорились родовой тайной. Песцовых, разумеется. Потому что часть секретов Вьюгиных она уже знала и на них ссылаться было бессмысленно. Чтобы не отвечать на вопросы, я сделал вид, что внимательно отслеживаю по мониторам последние бои, а параллельно в качестве тренировки проверял все точки жизни. Внезапно точка тети Аллы начала перемещаться, а потом застыла в месте, до которого я мог дотянуться заклинанием. Я настроил прослушку, и не зря, сразу попал на встречу с княгиней. «Говори быстро, зачем звала», — выпалила Шелагина. «У меня мало времени, я должна вернуться до старика». «Старик, это князь, могла бы побольше уважения проявлять по отношению к нему хотя бы при посторонних». А тетя Алла точно была посторонней, хотя для меня и оставалось загадкой, какие отношения их связывали. Кроме общих предметов для ненависти, разумеется, мне нужно, чтобы ты уговорила Эрнеста. «Нет», — торопливо ответила княгиня неприятно квакающим голосом. «Я не имею на него никакого влияния, я не буду просить. Рита, ты мне должна», — с нажимом сказала тетя Алла. «Не забывай, я тебе все долги давно отдала», — высокомерно ответила княгиня. и даже больше. Мальчишку и пальцем не трогаю по твоей просьбе. А это она сейчас обо мне привирает, потому что на прошлых соревнованиях она из кожи лезла, чтобы мне нагадить. Но убить не пыталась, это правда. Просьбу отменяю. В смысле? Глупо переспросила княгиня. В смысле, хочешь на нем оттянуться? Пожалуйста, хоть до смерти. Я понимаю, что он сейчас больше опасен для тебя, чем нужен мне. После вскрытия родства с князем, тетя Алла практически шипела. Возможно, так она пыталась говорить тише, но получалось общение жабы с гадюкой. Старик его не признал, неуверенно квакнула княгиня. Не признал сейчас, потому что думает, как это сделать с наименьшими потерями для собственной репутации. Как придумает, твоего сына подвинут в очереди. Навсегда. Княгиня молчала, поэтому тетя Алла решила додавить. Если ты уговоришь Живитева мне помочь, я забуду о твоем существовании, больше никогда ни с чем не обращусь, буду считать твой долг закрытым. Мягко стелишь, дорогая, могу поклясться. Если ты уговоришь Живитева выполнить мою просьбу, все твои долги по отношению ко мне будут закрыты навсегда. Более того, я выполню одну твою просьбу, любую, но не такую, выполнение которой приведет к проблемам для моего рода. Тетя Алла все же оставила себе лазейку на случай, если Живитев откажет и любовнице. Кстати, знала ли она о том, что княгиня и княжеский целитель – любовники, или рассчитывала на княжеский приказ? Уровень тети Аллы, как целителя, я не знал, поэтому не мог бы сказать с уверенностью, умеет ли она определять родство. Если умеет, то точно в курсе. А, была не была, бодро выдохнула княгиня. Согласна, но вне зависимости от результата ты меня больше никогда не просишь не трогать ублюдка Соньки. На таких условиях согласна поговорить с Эрнестом. Но учти, что приказать я ему не смогу, если он вдруг откажет. Как он может отказать тому, кто ему дает деньги? С едва заметной издевкой сказала тетя Алла. Все таки знают, да сына Софьи мне дела нет. А что так, бывший Вьюгин? Ехидно бросила княгиня. Ненавижу всех Вьюгиных, и бывших в том числе. Зло выдохнула тетя Алла. Всех, кроме сына, разумеется. И то, он от Вьюгиных взял все самое гадкое. Неблагодарность в том числе. Ну да, разумеется. Выращивала сыночка во вседозволенности тетя Алла, покрывая все его проступки, а виноваты все остальные. И сейчас наверняка он выдает гадости матери даже по телефону и призывает как можно скорее убить меня и деда. Почему-то я был в этом уверен. Ладно, поговорили, и будет, решительно сказала княгиня, которую возможность отделаться от тети Аллы с концами привела в хорошее настроение. Эрнесту я просьбу передам, на этом все. Прощаться они не стали, просто разбежались, потому что точка тети Аллы начала перемещаться в направлении съемной квартиры. Горела моя пока еще родственница целым коктейлем эмоций, главными из которых была надежда и ненависть. Ненависть, как я понимаю, ко всем родственникам Владика по отцовской линии, а надежда на то, что Живитев все же снизойдет и поможет. И если меня она согласна отправить в расход, то пиявку будут ставить на деда. Остальные имели слишком мало кругов, чтобы существенно поднять чужую силу. Но тут уж тетя Алла обломается. Как бы я ни относился к деду, использовать его в качестве донора халявной энергии для Владика не позволю. Наконец последний поединок закончился, предварительные результаты подвели, заключительную речь дня сказали, и мы с чистой совестью могли отправляться домой. Федя-то вообще смылся как раз перед заключительной речью. Я тоже не терплю весь этот официоз, но, как участник, не мог позволить себе последовать примеру друга. С Федей мысли опять соскользнули на Дашку, и настроение, несмотря на хорошие результаты этого дня, стремительно поползло вниз, так что в машину я сел, спокойный только с виду, но не внутри. Девушки любят, когда за ними ухаживают, заметил писец, нагло врываясь в мои размышления, которые были для него слишком громкими, потому что насыщались эмоциями. «Это ты про Агиева, парень из хорошей семьи, с гитарой наперевес», вкратчиво продолжил писец. «Серенады девушки поет. Предлагаешь тоже начать петь серенады? Предлагаю перестать на этом клиниться, иначе вас обоих положат, и тебя, и Дашу. Но начинать готовиться, тогда споешь, когда Живитевых придавишь. Только надо модули по вокалу, и все наладится. С вокалом я пас, их даже покупать не надо, они в составе контейнера с гитарой, в уверенности, что сообщает мне радостное известие», сказал писец. Но порадовать меня у него не получилось. Я прикинул, сколько он еще мне всего навяжет, если не дать отпор, и спросил, а не перебор ли это? «Какой перебор?» – возмутился он. «С гитарой перебор. Где ты его видишь? Ты когда в последний раз отдыхал? Не до отдыха мне, не до отдыха ему. Видите ли?» – недовольно фыркнул писец. «Перегоришь, и все. Нужно уметь расслабляться. Гитара для этого идеально подходит. Сидишь, струны перебираешь, даря радость себе и окружающим. Временами отпиваешь из запотевшего бокала с сидром. Ты не забыл еще, что наш сидр доходит до нужной кондиции. Девушки и проблемы с ними – приходящий, а сидр вечен, и пить его – целая наука. К нему нужна правильная закуска. Зырянов всему предпочитал сыр и был уверен, что сидр без правильного сыра – это ополовиненное удовольствие. «Правильный сыр – это какой?» – заинтересовался я. «Это ты для себя определишь сам. Какой тебе с сидром больше глянется, тот для тебя и правильный. Только ты, когда к Даше пойдешь с сидром и гитарой, не ограничивайся одним сортом. Неизвестно, на что она клюнет. Кому-то нравятся мягкие и сливочные, кому-то твердые и острые». Писец мечтательно облизнулся. Похоже, ему нравилось все, лишь бы давали. Или это исключительно фантомные воспоминания слепка личности? Еще к сыру хорош свежий хлеб, у которого корочка еще хрустит, а сам он пахнет так, что слюнки текут от одного запаха. Наслаждение. Признаться, от песцовых интонаций у меня самого потекли слюнки, хотя никаких вкусных запахов вокруг не наблюдалось. Но, возможно, я уже просто хотел есть и устал как от поединков, так и от общего напряжения. Дядю Володю с Елизаветой Николаевной мы подвезли до ее дома в Философском камне. По дороге выяснилось, что вояки умудрились его припрячь провести курс практических занятий по магии льда, факультативный, но неплохо оплачиваемый. Честно говоря, я бы и сам с интересом на такой сходил, потому что многие тонкости выяснял совершенно случайно, иногда в процессе использования того или иного заклинания. Конечно, не факт, что дядя Володя их знает, а если знает, то все расскажет, и все же что-то интересное можно почерпнуть. Разумеется, родовые секреты никто не раскроет, но некоторые принципы работы со стихийными заклинаниями можно получить. Не надеяться же на записи, аналогичные целительским, из сейфов, которые мне пока вскрыть не удалось. Я бы сходил, там посторонние могут присутствовать. Да я тебе и без курсов все расскажу, смутился дядя Володя. И даже больше, уверен, твой дед разрешит приоткрыть некоторые секреты Вьюгиных. Хотя ты и без них сегодня прекрасно выступил. Знаний много не бывает. Правильно, Илья, поддержала меня Елизавета Николаевна. Учиться нужно всю жизнь и при любой возможности. Хотя Володя прав. Результаты ты показываешь хорошие, в том числе и по алхимии. Задумчивость в ее последней фразе мне ужасно не понравилась, поэтому я предупредительно выпалил. Никаких соревнований по алхимии. Боже мой, Илья, рассмеялась она, какие соревнования по алхимии? У первого курса их не бывает. А вот на втором к этому вопросу вернемся, пожалуй. Вот спасибо, я попытался вложить в эту короткую фразу весь накопленный сарказм, но Елизавета Николаевна притворилась, что приняла его за мое согласие участвовать в ее затеях. Конечно, у нее теперь есть козырь в рукаве. «Дядя Володя, вот и помогай после этого людям, на тебе захотят ехать и дальше. С другой стороны, еще неизвестно, что будет в следующем году, так что расстраиваться рано. Мы как раз доехали до дома Елизаветы Николаевны и высадили их с дядей Володей, после чего поехали к себе. Быстро поужинали, и Олег побежал мучить древнюю гитару, а я решил немного попрактиковаться в артефакторике». Последний поединок был интересен именно с точки зрения грамотного использования артефактов. По-хорошему, нужно быть готовым к любой пакости от живитевых, в том числе и к внезапному блоку магии. Писец, конечно, уверил, что воспрепятствует, но сделал это не слишком убедительно, так что сомнения остались, в то время как артефакты будут всегда со мной. Пространственный карман писец обещал открыть даже в случае блока магии. Конечно, пока в артефакторике я ковыряюсь с сущей ерундой, но она даст доступ к вещам посерьезней. Олег так и не поставил звуковую изоляцию, поэтому занимался я под музыкальное сопровождение, одновременно тренируя силу воли. Играть у моего дяди получалось не очень, и только в конце работы я сообразил, что изоляцию можно сделать и магией, поэтому заканчивал в блаженной тишине. «Основ из камня докупить надо», — сообщил писец, когда я собирал все инструменты обратно в контейнер. «Зачем? Их еще много. На них почему-то быстрее идет прокачка», — пояснил писец. «Потому что они самые дорогие и результат получается самый бестолковый. предположил я. С металла хотя бы фонариков и зажигалок можно наделать. Ты же не собираешься всю жизнь делать одни зажигалки? Стремиться нужно к совершенству. Уговаривать меня долго не пришлось. Отправил я новый заказ на каменные заготовки в двойном размере по отношению к предыдущему. Нужно было с противником-артефактором поговорить, где он закупается. Наверняка посоветовал бы места повыгодней, потому что пока это самое затратное увлечение, которое не принесло мне ни копейки. Что берем из модулей? Деловито спросил писец, когда я собрался спать. Как и собирался, воздух. Я думал, ты сдвинешь, как это было с магией жизни, намекнул писец на не так давно проведенную обработку по приведению меня к состоянию идеального мага, с точки зрения симбионта. Магия жизни, в приоритете для выживания. Мне нужен больший набор меток. На гитаре ты сходу не заиграешь. Там тоже нужна тренировка. Я не тороплюсь. Писец попытался меня убедить в неправильности выбора, но я спорить с ним не стал. Взял модуль воздуха третьего уровня и зажал в руке, после чего пошло считывание, а минут через пять меня вырубило до самого утра. А уже утром изучал полученное с модуля и сравнивал с тем, что было известно сейчас. Воздушный клинок, который напитывал оружие магией воздуха и требовал знания из модулей по рубящему оружию и колюще-рубящему оружию, был сейчас неизвестен, или же, как вариант, владеющие этим заклинанием его не афишировали, поэтому на соревнованиях я бы не стал его использовать, даже если бы отработал на полигоне и на соревнованиях разрешили сближение противников. Но само заклинание было полезным против тварей, на которых действует только магия. Молния, требующая огонь второго уровня, была прекрасно известна сейчас и использовалась часто, но для рода, специализирующегося на магии льда, такое заклинание было весьма нехарактерно и привлекло бы ненужное внимание ко мне. Воздушное лезвие представляло собой клинок полностью магический и тоже сейчас было известно, причем несколько вариантов. Но все эти варианты я мог получить, меняя параметры в исходном заклинании. Планирование давало возможность плавного падения с любой высоты и, хотя для соревнований не пригодилось бы, в борьбе с живитиевыми однозначно повышало вероятность выжить. Близко к планированию стояло заклинание ступеньки, которое создавало под ногами площадки из уплотненного воздуха. Было оно чуть затратней, чем планирование, зато спуск или подъем оказывался полностью контролируемым. Воздушный аркан позволял спеленать противника или вещи притянуть к себе. Еще я получил возможность создавать ветер с регулируемыми силой и направлением, что тоже подходило для боев на дистанции. В наборе были еще два близких заклинания: копия первого уровня и иллюзия второго уровня. Первое создавало точную копию того, на что набрасывалось, и, если предмет или существо двигались, то копия двигалась синхронно с оригиналом, при этом различить их было практически невозможно. Заклинание интересное, но к настоящему времени утерянное. В отличие от иллюзии, второй уровень которой давал возможность делать ее двигающейся и со звуком. Вот ее чисто теоретически можно было бы использовать и на соревнованиях. Руки чесались все опробовать, поэтому обычную утреннюю разминку я дополнил выходным наизнанку, где проверил весь набор доставшихся заклинаний. От прокола далеко не уходил, поэтому привлечь к себе никого не успел и опробовать на серьезном противнике не вышло. Ну ничего, вечером у нас полигон, там отработаю в условиях, максимально приближенных к боевым. Глава 10. Когда я пришел в академию, выяснилось, что из моей группы никто не пришел на соревнования, потому что решили. Я пошутил, мол, у алхимиков никогда такого не было, чтобы выступали сразу на обоих соревнованиях, потому что алхимия, мирное направление, не слишком хорошо совмещающееся с боевкой. С чего бы мне так шутить? Удивился я. Мало ли, пожала плечами Мациевская, у вас с Горняком, который с твоей подругой пришел, какое-то нездоровое соперничество. Может, ему назло? То есть, по-твоему, я мог соврать кому-то назло? Мало ли, смутилась она. Похоже, сама она не задумываясь соврала бы в такой ситуации. Ой, да между вами искры летели, а эта ваша кукла сидела и радостно глазами хлопала, влезла Фурсова. Если бы вы подрались, ей бы за счастье было, а маленькая ложь в такой ситуации прошла бы незамеченной. Вы меня пытаетесь убедить, что я наврал, что ли? В противном случае все эти разговоры, а уж тем более наезды на Дашу, выглядят смешно. И да, мы с Агеевым уже дрались, не из-за Даши, кстати. И как, заинтересовался Безунов, весьма неприятно ухмыляясь. Фурсова, похоже, дала ему отставку, вот он и срывается на всех, с кем она заговорила. «Где-то у меня его зуб валяется. Будешь лезть, рядом с ним заваляется и твой», уже рыкнул я, потому что разговор меня сильно напрягал. «Кому какое дело, с кем и когда я дрался? Не академия, а дурдом какой-то». Сама Фурсова после ареста Живитева и отъезда Грабиной как-то подуспокоилась. На мой взгляд, совершенно напрасно, потому что Живитева вечно в заключении сидеть не будет, а когда выйдет, за все спросит и не посмотрит, что выполнение приказа было технически невозможным по причине отсутствия той же Грабиной. Но метку я подумывал с Фурсовой снять. У меня уже накопился целый список тех, кого надо бы держать под контролем, а важность одногруппницы с отъездом Грабиной резко снизилась. Я привычно прошелся по всем меткам. Фурсова точно жила по принципу «сделал гадость, сердце радость», потому что при внешнем равнодушии внутри наливалось довольством. Для полного счастья ей наверняка не хватало, чтобы кто-нибудь подрался бы из-за нее. Поэтому нужно с Безуновым быть поаккуратнее, чтобы не стать одним из этих тупых кого-нибудь. Проверка меток вообще не порадовала. Нет, Живитева все так же сидела в заключении и злилась. А вот Николай Шелагин перемещался в сторону Верейска. Быстро перемещался, скорее всего, на самолете. К соревнованиям или чуть позже появится. Поскольку он мчался по мою душу, нужно будет быть все время начеку. Не забывать все контролировать и надевать артефакты сразу после поединка. О последнем я сразу предупредил Олега, чтобы забирал и отдавал артефакты на выходе. Защиту я смогу дополнительно и свою держать, но артефакты, проверенные наизнанке, надежнее. Выехали мы немного пораньше, чтобы успеть забрать артефактные основы и прибывшие заказанные модули. «Ты какой-то подозрительно спокойный», — внезапно сказал Олег. «Я не спокойный, просто меня не особо волнует результат соревнований», — пояснил я. «Младший княжич едет, вот и размышляю, какую подлянку он может сделать. На соревнованиях вряд ли», — начал прикидывать Олег. «Там все на глазах у князя будет. Ты думаешь, его это остановит?» — удивился я. «Он привык, что ему все сходит с рук. Живитев ему запретит подставляться. Мне кажется, они провернут так, чтобы походило на несчастный случай, и чтобы подозрение не упало ни на княжеского целителя, ни на княжича. Так что, скорее, после соревнований, поэтому уезжаем сразу и пока княжич в Верейске, сидим дома. Он же не сам пойдет меня убивать», — скептически возразил я. «Поручит кому-нибудь, у него под рукой все ресурсы княжества». Олег громко и тяжело вздохнул. «Нужно пресечь доступ, нужно князю сказать, что Николай Шелагин ему не сын, нужно, но для этого нам с ним следует остаться наедине, о таких вещах при посторонних не говорят, и не факт, что он мне поверит. Я, как-никак, лицо, заинтересованное в том, чтобы убрать лишнюю фигуру на пути к месту князя, как посчитает Шелагин, а обвинение серьезное. Под него попадает не только княгиня, но и Живитев. А вот когда князь получит подтверждение от того же Зимина, вот тогда полыхнет знатно. Причем не только в нашем княжестве. Под подозрение попадут многие целители из Живитевых. Потому что, если один скрыл факт незаконнорожденности, что мешает это сделать другим, удар по репутации Живитевых выйдет куда сильнее, чем в результате ареста главы рода. Княжич пока еще был не в Верейске, так что его разговор с Живитевым я с высокой вероятностью услышу. От военного училища до княжеской резиденции дотягиваюсь, хотя и с трудом. По телефону они вряд ли обсуждали такие деликатные темы, хотя все могло быть. Заготовки забрали, поехали за модулями, которые я проверил сразу при получении. Битых не оказалось. Вообще, как я заметил, битыми были только те, у кого оказывалась повреждена оболочка, так что снимки монет с двух сторон позволяли избежать покупки нерабочего модуля. К сожалению, на остальных предметах древних это не работало, мне нужно было подержать их в руках, чтобы не получить еще один подвисший стазисный ларь, к примеру. «Мы еще успеваем заехать на рынок, если быстро», — предложил Олег. «Стазисный ларь в багажнике не даст ничему испортиться, если только совсем быстро», — прикинул я. «Действительно, запас продуктов стоило пополнить, не за всем можно было сбегать наизнанку. Максимум полчаса», — оживился Олег. «В полчаса мы и уложились, потому что закупались уже в определенных местах. Я даже успел за травками для алхимии сходить, пока Олег укладывал в багажник мясо, молоко, яйца и овощи. Затарился он так, как будто действительно собирался выдержать осаду. Фруктов у нас пока хватало своих, не все мы отправили на переработку в алкоголь. В училище приехали даже с некоторым запасом времени, хотя в этом необходимости не было. Вчера отсеялась большая часть участников, а среди них и Агеев. Это радовало, а вот то, что рядом с Федей, который ко мне сразу подошел, я не увидел Дашку, напротив. Ответить она мне вчера так и не соизволила. Кроме Феди, рядом со мной внезапно оказались оба бывших одноклассника, которые сейчас учились в военном училище. Вчерашняя победа над Горшковым заставила их резко пересмотреть свое отношение ко мне. Раньше фаворитом был Владик, теперь, выходит, я. Но такие люди флюгера рядом не нужны, при любой проблеме они отвернутся и упилят к более перспективному. Федя и Дашка были со мной всегда, иной раз только они и поддерживали, именно поэтому отсутствие подруги воспринималось болезненно. Спросить у Феди я ничего не успел, потому что подошли одногруппники, почти все, за исключением Безунова. Тот, видать, решил пострадать, поскольку Фурсова выглядела девушкой в поисках новых отношений, но со мной ей их точно построить не удастся. Она считала иначе, потому что повисла на плече и томно прошептала: «Илюш, твоей подруги нет, можно, я сохраню твою куртку на время боя». «Нельзя», довольно резко ответил я, «потому что я ее беру с собой, ее могут испортить, она с алхимической пропиткой, так что вряд ли». «Илюша талантливый», заявила Уфимцева, повисшая с другой стороны. «Мациевской моих сторон не досталось, поэтому она могла только с завистью посматривать в нашу сторону. Не то чтобы мне ее стало жалко, просто я заметил давешнего артефактора, поэтому аккуратно стряхнул девиц с себя со словами: «Мне надо переговорить, простите», и пошел к нему. «Привет, проконсультировать по артефакторике можешь?» – спросил я. «Привет, смотря на какую тему, родовых секретов не открою, сразу предупреждаю. За кого ты меня принимаешь?» – оскорбился я. «Я о таком просить не буду. Хотел узнать, где лучше закупаться по артефакторике. А ты реально решил ею заняться?» – удивился он. «Очень затратная профа, но интересная. Это да, смотри». Он открыл карту на телефоне. «Если время горит, закупаешься тут или тут. Цены не самые низкие, зато по качеству претензий не будет. А если время есть, то тогда». Он назвал три интернет-магазина, в одном из которых я как раз делал закупки каменных основ. «А что тебя вдруг потянуло? Ты же говорил, тебе алхимия нравится, не стоит зацикливаться на чем-то одном, не стоит разбрасываться. Думаешь, у тебя что-то получится без описания артефактов и хорошего наставника? Ты даже работающий артефакт не сделаешь». Я выудил зажигалку, которую зачем-то положил в карман, когда уходил из дома. «Уже сделал. Вот образец». Артефактор скептически взял, пощелкал и начал столь внимательно изучать, что я поневоле вспомнил писца, тщательно все обнюхивающего. «Наверное, это особый артефакторный прием. Интересная техника. Покрытие мне незнакомо». Он поднял на меня глаза. «Я же алхимик», скромно намекнул я. «Рецепт, конечно, не дашь, ты его и не осилишь. Саму основу для покрытия могу продать. Интересное предложение, я подумаю». Он протянул мне зажигалку, но я отмахнулся. «Оставь себе, а то забуду в куртке, посчитают, что я в нарушение артефакт пронес». Нельзя сказать, что это был жест щедрости. По загоревшимся глазам артефактора я понял, что покрытие его заинтересовало, а если так, то я могу найти дополнительный интересный рынок сбыта. Артефакты дорогие, и все составляющие тоже не из дешевых, да вроде не особо придираются, мне прошлого раза на фехтовальных хватило, теперь перестраховываюсь. «Точно, тебя же княгиня хотела завалить. Почему, кстати?» «Личное», — коротко ответил я. «Ладно, пока, до встречи на поединке». «До встречи», — согласился он и подбросил на руке мою зажигалку. «А что, хорошее изделие, одно из последних, которые я делал, поэтому получилось оно практически идеальным». Даже писец это признал, недовольно скривив морду, потому что ругать оказалось ни за что. Вернулся я к своим, но ненадолго, потому что в этот раз меня вызвали сразу же на первый бой. Идя к выходу и уже передав артефакты Олегу, я проверил метки и несколько напрягся. Метка младшего княжича была уже в Верейске, более того, она сближалась с меткой Живитева. «Хоть проси бой перенести, по причине необходимости подслушать разговор». Оставалось надеяться, что ничего важного сказать не успеют до того, как бой закончится, не такой уж он и длинный. В этот раз противник мне достался поизобретательней, чем вчерашние. Малое количество кругов компенсировал интересной техникой и многообразием приемов. После полигона это все равно казалось детским садом, но я оценил и не стал парня обидно размазывать, притворился, что победа дается тяжело, буквально на пределе, но проделал все так, что усомниться в моей победе было невозможно, и противнику приятно, и я свою истинную силу не показал. Выйдя из купола, сразу настроился на княжича. Слышно было действительно не очень хорошо, но, когда я подключил еще и метку Живитева, звук пошел куда более ясный, что не могло не радовать в отличие от темы, которую они обсуждали. «Может сработать», — довольно сказал Живитев. «Все же ты, Коль, светлая голова, до такого даже я додуматься не смог. Парни как раз у меня на поводке. О, так он и менталом владеет в его чистом виде», — удивился писец. «Потом поясню, не отвлекайся. Я прикинул, пока Сашки нет, можно все провернуть, и никто не подкопается. Идеально. Вошел и не вышел. Остальные бы тоже лучше не вышли. Кому нужны разбирательства?» «Как вариант», — задумался Живитев. «Конечно, так безопасней, но я с таким трудом собирал эту группу. Они все на меня жестко завязаны. Новых соберешь. Ритуал тяжеленький и дорогой. Ну прости, мы слишком многим рискуем». Олег вручил мне набор артефактов, я механически их надел, не переставая слушать. Кто-то хлопал по плечу, поздравляя, я в ответ улыбался, но не особо вслушивался в то, что мне говорят. «Подумаю, еще нужно согласие князя, он может не захотеть, а это уже наша с тобой задача, наша и Трифилова, пусть отрабатывает». Как я успел узнать, как раз Трифилов и был княжеским безопасником, отвечая за все подразделения. После того, как я посчитал главным Грекова, я до конца выяснил все связи внутри княжества, во всяком случае поверхностные. Он нам предан, и чрезмерно засвечивать его не стоит. Да я сам поговорю, вы меня только поддержите, и все. Сыграю радость от появления племянничка, и все такое. Поехали, поехали. В голосе Живитева неожиданно проскочили совсем не свойственные ему чувства. Похоже, сына он любит и старается сейчас не только ради княжества. Посмотрим, к чему приведут его старания. Дальше они засобирались, говоря совсем на другие темы, поэтому я разорвал один из каналов, продолжил слушать только Живитева и включился в общую беседу. Правда, только одна сложными предложениями. И не только потому, что говорить не хотелось, но и потому, что восторженные девушки болтали так, что вставить даже слово в их разговор было затруднительно. Темников сочувствующе посмотрел, но сам и не подумал меня спасать. Федя так вообще ко мне пробиться не смог. Поневоле пожалеешь о вчерашнем дне, когда мы мирно сидели рядом и болтали, как в старые добрые времена. «Ты обещал что-то пояснить», — напомнил я писцу. «Про поводок-то, ментальная техника с применением специальных веществ, ставится закладка в мозг, дающая полное подчинение магу, который ее ставил. Во времена моего создания техника была запрещенной, но не утерянной, хотя и легко выявляемой, если, разумеется, человек с поводком был живой. По мертвому-то фиг чего скажешь, а для выявления нужен ментал, не только. В целительстве есть, должно быть в ДРД, может, еще где в прикладных, но на уровнях повыше, чем ты владеешь. Ты уверен, что это тот же поводок, что и во времена твоего создания? По контексту очень похоже. Лучше рассчитывать на самый плохой вариант. В моем случае хороших нет. Ну почему же? Без поводка человека можно переубедить тем или иным способом. Поводок делает это невозможным. Бои шли один за одним, и сразу под тремя куполами, поэтому скоро меня опять вызвали. Организовано было все очень грамотно. Ни минуты задержки не было. Поэтому я рассчитывал, что мероприятие надолго не затянется. В коротких перерывах я смотрел чужие бои, слушал рассказы о них же, изучал таблицу, по которой выходило, что я лидирую. Но единственное, чего мне хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Олег старательно отслеживал мои уходы и возвращения, чтобы взять или вернуть защитные артефакты, а я никак не находил возможности ему сообщить, что пока бояться не стоит. А вот когда княжич переговорит с князем, тогда можно начинать. Приезд княжича прошел незамеченным. Провели его в закрытую комнату жюри к отцу, о чем я узнал только по метке, да и то тогда, когда вышел с очередного боя. Он же победитель двух соревнований, удачно имитируя восторженность голосом, говорил княжич. Нельзя ему что-то обычное вручать, это будет даже оскорбительно с нашей стороны, понимаешь, Коля, мягко сказал Шелагин-старший, мы не можем выделять отдельного участника только потому, что он наш родственник. Пап, мы же не потому выделяем, а потому что он, бесспорный победитель сразу в двух боевых дисциплинах. Поэтому и приз должен быть соответствующий. Ты что приготовил? Если он будет победителем, то стазисный контейнер. Маленький, разумеется. Почему маленький? Он же твой внук и мой племянник. Ты так этому рад? Недоверчиво спросил Шелагин. Княжич полыхнул чистой злобой, но ответил светло и радостно. Конечно, нас же совсем мало, а общая кровь очень много значит. И все же маленького стазисного контейнера будет достаточно. Это очень дорогой приз. Я с ним был согласен. Стоимость даже самого маленького стазисного контейнера зашкаливала за немыслимые пределы. Так что отказываться и не подумаю. Конечно, у меня были большие, но они реально слишком велики в некоторых случаях. А я вот узнал, что он хотел попасть в прокол. Примеру его часовым походом с нашей лучшей группой, предложил княжич. Это тебе не так дорого будет стоить, зато ты покажешь свое отношение. В самом деле, Павел Тимофеевич, прекрасная идея, врезался в разговор незнакомый голос. Я поддерживаю. Отправлю лучших, чтобы парню точно ничего не грозило. Полный набор артефактов, хорошее оружие, это действительно покажется прогулкой. Тебя решили убивать в проколе, обрадованно сообщил писец. Как удачно, нам как раз туда нужно. И контейнер под слизь тоже кстати. Глава 11. Князя совместными усилиями уговорили. Но если контейнер он мне вручил прилюдно, то про поход наизнанку сказал в приватной беседе, когда после соревнований меня попросили подняться в комнату жюри. И вот там мне сообщили про поход, предупредив, что его нужно держать в тайне, поскольку официально на землях княжества никакого прокола нет. К сожалению, беседа была не совсем приватной. При ней присутствовали как княжичи Живитьев, так и Трифилов. На последнем почему-то не было следов клятвы, хотя глава столь солидного подразделения был ее дать обязан. Вот на кого поставить бы метку. Решено. Снимаю с Фурсова и подбираюсь к нему. Пришлось многословно благодарить, старательно показывая, что только природная застенчивость не позволяет мне пуститься в пляс от счастья. Из тварей кто-то конкретно интересен, спросил князь. Мне бы на мерцающего слизня поохотиться. У меня рецепт интересный алхимический есть. Егор, спросил князь у своего безопасника. Сделаем, уверенно ответил тот. Не самая редкая тварь. Правда, я не слышал, чтобы на него прицельно охотились. Бесполезным считается. Илья применение найдет. «Правда?» – радостно сказал княжич. От злости и зависти он чуть ли не дымился, но это показывало только метка. Сам же он настолько хорошо лицедействовал, что, не видя, как он ко мне относится на самом деле, принял бы показываемый восторг за чистую монету. «Ты же будешь представлять наше княжество и на имперском уровне?» – напирал он на меня. «Круто!» Всегда завидовал тем, кто так виртуозно владеет оружием и магией. У нас-то упорно другое делают. Я ходил на дополнительные занятия. Княжич сделал скорбное лицо. У меня времени на дополнительные не хватит. Мы загружены, а как? Он провел рукой по горлу. Плюс нужно участвовать в общественных мероприятиях, княжество представлять. Он тяжело вздохнул, намекая на тяжесть ноши, и полыхнул злорадством. Подумал, наверное, что мне представлять княжество никогда не суждено, даже если выживу наизнанке. Я был не столь хорошим актером, поэтому, отпуская меня, князь выглядел разочарованным тем, что я не ответил искренними чувствами дядюшки. Сам Шелагин тоже засобирался и княжича с собой забрал, но уходили они другим путем, поэтому я решил идти помедленнее и послушать, не скажут ли чего интересного без них, сказали. Парень не так прост, бросил Трифилов, и артефакты у него интересные. Да, это не есть хорошо, задумался Живитьев. Думаешь, обычное оружие может не взять? С некоторой вероятностью. Я дам свой кинжал изнаночного металла, решил Живитьев. Еще и порцией изнаночного металла разживемся. Обрадованно потер лапы писец. Если меня не убьют, да с чего вдруг? Мы же со всеми предосторожностями. Вообще, с того момента, когда меня решили убивать на изнанке, писец прямо-таки лучился довольством. Его восторгов я не разделял, хотя его предложение, сразу после входа использовать копию и невидимость на себя, было дельным. Копию пусть заубиваются, а я пока со стороны с комфортом все это сниму. Можно даже из военного транспорта, оттуда прекрасный обзор. От такого видео доказательства отмахнуться будет очень сложно, особенно если удастся группу разговорить. Но для этого мне следовало сначала выжить в противостоянии с подготовленными боевиками. План писца был шит белыми нитками. «Чего князь хотел?» – спросил Олег, нервно прохаживающийся рядом с машиной. Поскольку в машине уже сидели дядя Володя и Елизавета Николаевна, то ответил я совсем не то, что должен был сказать Олегу. Просто поговорить. И приложил палец к губам. «Дома я все Олегу расскажу, но тут есть посторонние уши, которым эти знания избыточны». «Странно», — сказала Елизавета Николаевна. «Обычно князь никаких бесед с победителями не проводит. Обычно победители из военного училища. Надеюсь, ты ему отказал?» — забеспокоилась замдеканша. «Нельзя хоронить свои таланты на военной службе. Даже врать ничего не пришлось. Все придумали сами. Переходить я не планирую». Прямо камень с души, успокоилась она. «Эти военные гаврики спят и видят, как переманить к себе лучшие, а потом начинают пыжиться и важно вещать, что они это лучшие воспитали сами». Я покивал, хотя к моему воспитанию алхимическая академия тоже не имела никакого отношения. Пожалуй, я бы посчитал воспитателем писца, но можно ли так говорить по отношению к чему-то нематериальному и неживому? По дороге обсуждали мои поединки и награждения. Больше всех почему-то радовалась Елизавета Николаевна. Олег был напряжен, а в словах дяди Володи сквозил вопрос, откуда у меня знания по магии льда, части из которых нет даже у Вьюгиных. Но задать этот вопрос дядя так и не решился, лишь посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом перед тем, как попрощался. «Что князь-то хотел?» Уже паркуясь в гараже, спросил Олег, выдать дополнительный подарок, поход наизнанку. «Со старшим княжичем?» «Нет, они хотят провернуть все до его приезда». «Что все?» «Убить меня», невозмутимо пояснил я. «Идея младшего княжича, исполнение Живитева и Трифилова». Живитев даже расщедрился на прокат своего кинжала из металла изнанки, чтобы уж наверняка. «Вот скотство». Олег длинно и грязно выругался. «Почему они не могут оставить тебя в покое?» «Как почему?» «Сам же говорил, что я им угроза». «Ты отказался?» «Писец настоял, чтобы я согласился». «Говорит, почти не рискую. А писец помнит, что в случае чего он умрет вместе с тобой. Почему ты вообще князю ничего не сказал? При тех свидетелях, что были, ты же понимаешь, что в результате были бы два трупа, мой и князя. Причем в нападении обвинили бы меня. Куда ни кинь, всюду клин», — покрутил головой Олег. «Что делать-то? Я перед тем, как идти, запишу видео, в котором объясню, почему меня хотят убить. Если не вернусь, ты выложишь с моего аккаунта. Доступ я дам». Лицо Олега пошло пятнами, но что он хотел сказать, я не узнал, потому что зазвонил его телефон. «Да, Григорий Савельевич, дома. Подходите?» «Конечно, ждем». Он отключил телефон и бросил уже мне. «Может, хоть Зырянов тебе мозги на место вправит. Надо же такое придумать. Запись он мне оставит. Мне живой племянник нужен, а не его посмертная запись, идиота кусок, и ты, и твой писец». «И вовсе я не кусок», — оскорбился писец. «Я полный, тьфу ты, целостный. Всю жизнь здесь не отсидишься. Князю нужны будут доказательства. Вот мы их и добываем». Зырянов, видно, звонил уже по пути к нам, потому что он подошел почти сразу. Не успел он выложить перед нами на стол беседки деньги, как Олег, не дав сказать ему ни слова, выпалил: «Григорий Савельевич, хоть вы Илье поясните, что он собирается глупость сделать». «Какую глупость и когда?» «Олег Васильевич, пересчитайте деньги. Говорят, это успокаивает». «Да какое тут спокойствие? Он собрался идти наизнанку в компании убийц, чтобы записать изобличающее видео. А если не получится, оставит мне видео с обвинением Живитевых». «Не получится, это не вернется?» «Именно. У меня там есть шансы», — ответил я. «А снаружи уже нет, потому что меня просто пырнут изнаночным кинжалом, который выделяет Живитев для моего устранения, и с концами. Мне нужны доказательства, потому что без них будет мое слово против Живитевского и Трифиловского. И вы понимаете, кому поверит князь?»